Тихий калифорнийский городок, расположенный в 24 километрах восточнее Лос-Анджелеса, славился абсолютной изоляцией от преступного мира на протяжении всей истории своего существования. Но все изменилось, когда весной 1996 года местная 14-летняя девочка исчезла прямо из своего дома при самых загадочных обстоятельствах. Меня зовут Пенгберг. Можно просто Пенг. Дело 30.06/96/03. На улице была весна 2001 года. Город Лас-Вегас, штат Невада, США. Мать-одиночка Шерил Питерс работала в местной парикмахерской, расположенной чуть ниже по улице, на которой находился их с дочерью семейный очаг. Когда после очередной рабочей смены женщина вернулась домой, в нем не было ни единого намека на присутствие ее 14-летнего ребенка. Мать не встревожилась, посчитав, что Джесси ушла в гости к своей школьной подруге. Но уже к вечеру того самого дня, когда от дочери все еще не было никаких вестей, женщина уже не могла найти себе места от все нарастающего беспокойства. Она очень боялась, что из-за ее нерешительности и промедления ее ребенок мог попасть в страшную беду. Приняв твердое решение, Шерил Питерс немедленно сообщила в полицию об исчезновении своей несовершеннолетней дочери. По словам матери пропавшей девочки, Джесси не была проблемным ребенком. Мать и дочь отлично ладили друг с другом. Для Шерил ее девочка была самым ценным сокровищем и главным приоритетом в жизни. Поэтому причин убегать из дома у дочери определенно не было. Близкие пропавшие описывали Джесси Питерс как очень умного и воспитанного подростка. Приветливая, добрая и общительная девочка легко находила общий язык с окружающими ее людьми. Она хорошо училась, и в кругу ее друзей числились исключительно положительные ребята. Обращение матери в органы правопорядка поначалу не принесли результата, потому что полиция не восприняла данный случай как что-то необычное. Они посчитали, что таким образом 14-летняя Джесси просто решила выразить свой протест. Но Шерил Питерс продолжала стоять на своем. Она сообщила, что абсолютно все личные вещи дочери остались в доме. Этот факт действительно вызывал подозрения, так как практически все подростки достаточно ревниво относятся к своему личному пространству. Тем не менее, вся одежда девочки осталась нетронутой. Не хватало лишь того, что было на Джесси в день ее исчезновения. Спустя несколько дней после обращения Шерил в полицию, следователи все же взялись за дело и начали с опроса ближайших соседей. Но в итоге никакой важной информации получить так и не смогли. Никто ничего не видел и не слышал. Пока офицеры продолжали свое расследование, мать пропавшей девочки обрела новую надежду на то, что с ее дочерью все хорошо. В то время как Джесси Питерс считалась пропавшей, кто-то регулярно чистил голосовую почту их домашнего телефона. Это делалось удаленно с помощью кода, который знали только мать и дочь. Следователи предположили, что таким образом сбежавшая девочка подает сигнал, что с ней все в порядке, что она находится в безопасности, возможно, в компании друзей или своего молодого человека. Однако параллельно с этим полицейские прорабатывали и другую возможную версию. Джесси действительно могла стать жертвой нападения и находиться где-нибудь в заточении. А удаление сообщений, вполне вероятно, было ее единственной возможностью привлечь к себе внимание. Для того, чтобы знать наверняка, что пропавший подросток все еще жив, Шерил попросила всех родственников и друзей Джесси оставлять как можно больше сообщений на их голосовую почту. В них они говорили о любви к девушке, о своих искренних переживаниях по поводу ее исчезновения. Шерил очень надеялась, что после услышанного ее дочь успокоится и вернется домой. Если, разумеется, она будет в состоянии это сделать. Но дни отсутствия девушки превращались в недели, а от Джесси Питерс так и не было никаких вестей. Уже и полиция обеспокоилась пропажей подростка практически в такой же степени, как и ее мать. Следователи все больше убеждались в том, что 14-летняя девочка исчезла не по собственной воле. И сходились во мнении, что с ней действительно могло случиться нечто плохое. Пока полиция строила всевозможные теории и предположения, мать пропавшей девочки начала по всему городу расклеивать объявления о пропаже Джесси. Однако к утру следующего дня все они таинственным образом исчезали. Обеспокоенная Шерил снова и снова обклеивала объявлениями буквально каждый столб. Это продолжалось до того момента, пока у нее не закончились деньги на их печать. И лишь спустя месяц после исчезновения появились первые новости о пропавшей девушке. Джесси Питерс, возможно, была замечена около автобусной остановки. Полиции удалось быстро установить личность водителя, который в тот день подвозил девочку. Увидев фотографию Джесси, он подтвердил, что пропавшая действительно была его пассажиром. Водитель сообщил, что в тот день девушка в автобус зашла одна, после чего якобы вышла в Серитосе. Следователи незамедлительно посетили этот город, но ничего важного им обнаружить так и не удалось. Ни самой пропавшей, ни хотя бы одного свидетеля, который ее бы там видел. На протяжении дальнейших месяцев новые зацепки возникали так же быстро, как и исчезали. Тем не менее, как только у полиции появлялись любые, даже самые незначительные новости о Джесси, ее мать сразу же приезжала в участок. А когда следователи устанавливали новое возможное местонахождение пропавшей, Шерил немедленно отправлялась туда. И на деньги, пожертвованные ей другими людьми, настойчиво печатала и расклеивала объявления с информацией о своей дочери. Женщина не теряла надежды и не собиралась сдаваться, ведь речь шла о ее ребенке. И вот спустя полгода после исчезновения, в деле, как показалось в начале, произошел прорыв. Молодая девушка, которая назвала себя хорошей подругой пропавшей, сообщила, что она видела Джесси возле местного кафе быстрого питания. В тот день свидетельница не сразу узнала свою знакомую, потому как ее блондинистый цвет волос превратился в черный. Между ними состоялся короткий, ничего не значащий разговор, после которого Джесси ушла в компании высокого парня. По мнению полицейских, эта информация могла подтвердить тот факт, что пропавшая не выходила на связь не потому, что с ней что-то случилось, а потому, что она попросту не хотела этого делать. Полиция установила наблюдение за местом, где свидетель повстречалась с Джесси Питерс. Но это не принесло никакого результата. За последующие полтора года больше не появилось ни одной, даже самой маленькой зацепки касательно местонахождения подростка. Тогда следователи решили обратиться за помощью в Национальный центр по делам пропавших без вести детей. Они сделали запрос на создание фоторобота Джесси в специальной программе, с помощью которой возможно было примерно определить нынешнюю внешность девушки. Все надеялись, что это поможет делу сдвинуться с места, но, к сожалению... Джесси Питерс считалась пропавшей уже на протяжении 4 лет, когда в офис шерифа обратилась молодая девушка и поведала жуткую историю. Несколькими годами ранее, когда 14-летняя Изабель сбежала из дома, она познакомилась с приветливым мужчиной, который предложил ей какое-то время пожить у него дома в Риальто. На тот момент у незнакомца была сожительница, такая же молодая девушка. Посему Изабель согласилась без каких-либо опасений. Однако этот дом совсем не оправдал ее ожиданий. Вместо уютного убежища Изабель попала поистине в страшный мир. Ее завтрак, обед и ужин состоял из коктейлей из травки и более крепких веществ. Девушка была уверена, что тогда ее неоднократно использовали. Однако она не могла вспомнить ни одного случая принуждения из-за того, что постоянно находилась под воздействием психотропных веществ. В конечном итоге Изабель пришлось смириться с такой участью. Она не могла покинуть этот кошмарный дом, потому что ей угрожали жестокой расправой. Мужчина говорил, что если девушка ослушается его и попытается сбежать, то он выследит всех членов ее семьи, свяжет их и будет по очереди вырывать им ногти, заставляя ее смотреть до тех пор, пока близкие не окажутся на том свете. И лишь когда из-за частого употребления запрещенных веществ и систематических издевательств у Изабель начались проблемы со здоровьем, ее отпустили. Девушка назвала имена своих обидчиков. Ими были Майкл Торнтон, мужчина, который являлся местным миллионером, и его молодая сожительница Джанин Снайдер. Офис шерифа Сан-Бернардино выдал ордер на обыск дома Майкла Торнтона, после чего мужчину и его сожительницу арестовали. Однако Торнтон и Снайдер настаивали на том, что они всего лишь приютили сбежавшую из дома девочку, которая, дабы избежать родительского гнева и смягчить себе наказание за побег, стала рассказывать разные небылицы. В доказательство своих слов они даже предоставили письмо, написанное рукой Изабель. После его прочтения действительно можно сделать вывод, что девушка наслаждалась их компанией и чувствовала себя вполне комфортно. Торнтон и Снайдер оставались непреклонны в том, что никаких издевательств в отношении гостьи они не проявляли и совершенно не ограничивали свободу ее передвижения. Она могла покинуть их дом в любой момент. За неимением доказательств окружной прокурор был вынужден отпустить пару. Они вышли на свободу без предъявления каких-либо обвинений. Спустя 5 лет после исчезновения Джесси Питерс в полицию округа Кларк поступил звонок от обеспокоенной Кенди Куран. Ее 16-летняя дочь Мишель после школы не вернулась домой. В тот день подросток была сильно расстроена, потому как ей велели идти на учебу, когда она этого совсем не хотела. Выходя из дома, девушка произнесла: «Что ж, надеюсь, ты меня больше не увидишь». Правоохранительные органы заявление матери не восприняли слишком серьезно, поскольку ранее уже бывали случаи, когда Мишель не появлялась дома даже по нескольку дней. Родители несовершеннолетней девочки отчаянно пытались переубедить полицейских в том, что их дочь ушла не по собственной воле. Но так и не увидев никаких действий со стороны властей Лас-Вегаса, близкие самостоятельно принялись делать все возможное, чтобы найти Мишель. Точно так же, как 5 годами ранее поступила Шерил, мать пропавшей Джесси Питерс. Дни проходили за днями без единой вести о пропавшей Мишель Куран. А спустя 2 недели после исчезновения девушки хозяйка конного ранчо в Рабиду, штат Калифорния, заметила на своей собственности неладное. Женщина уехала, чтобы забрать сына со школы. Когда вернулась, заметила, что один из замков на ее воротах сломан. Тогда же хозяйка фермы услышала звук, похожий на выстрел, который донесся из сарая неподалеку. Как только она попыталась к нему приблизиться, оттуда вышла молодая девушка. Женщина одарила незнакомку любопытным вопросительным взглядом, на что девушка ответила, что у нее есть разрешение от владельца фермы на пребывание на его территории. Однако она и не догадывалась, что перед ней стояла сама хозяйка ранчо. Женщина решила подыграть неизвестной и сказала, что владелец ее предупредил, после чего она спокойно прошла в дом и сделала то, что должна была – позвонила в полицию. Майкл Форест Торнтон родился в 1955 году. Он не был сыном богачей, их семья принадлежала к среднему классу. В 18 лет Майкл отправился в армию, отслужив в военно-воздушных силах, вернулся и устроился на работу упаковщиком продуктов. В 70-х мужчина женился, и в их новоиспеченной семье родился сын. Если посмотреть на жизнь Торнтона со стороны, можно подумать, что в ней нет ничего необычного. Но дело в том, что Майкл страдал парафилией, которую иными словами можно назвать как аномальное влечение. Спустя год брака супруга Торнтона стала замечать нездоровый интерес мужа к 6-летней дочери их соседей. Естественно, это запустило бракоразводный процесс, после окончания которого уже бывшие супруги начали ожесточенную борьбу за опеку над их общим сыном. Суд выиграл Торнтон. Он забрал мальчика и уехал с ними с новой женой на Аляску с целью разорвать любые связи со своей бывшей. В 1978 году у Торнтона родилась дочь. В это же время он решил перебраться на родину своей второй жены в Риальто, штат Калифорния. В 1986 году мужчина открыл первый из своих нескольких парикмахерских салонов и не промахнулся. Торнтон решил развивать свой бизнес именно в бьюти-сфере лишь потому, что в то время для открытия салона красоты не требовалась лицензия. Предпринимателю не приходилось сильно напрягаться, чтобы правильно строить свой бизнес. У него все получалось само собой. В итоге мужчина сумел нажить себе статус миллионера. У Торнтона было все, о чем только можно мечтать. Загородный дом, яхта, большой автопарк. И все это лишь подпитывало его темную сторону, которую со временем он уже не стеснялся проявлять. Он жестоко обращался с супругой и с обоими своими детьми. Его дочь, которая пожелала остаться анонимной, так делилась в одном из интервью своими детскими воспоминаниями об отце. «Моя мама рассказывала мне, как однажды он пытался ее задушить. Мне тяжело назвать его хорошим человеком. Он был очень жесток. А иногда его злоба и вовсе выходила за рамки адекватности. Торнтон не был импульсивным человеком, который легко мог потерять над собой контроль. Во внешнем мире мужчина вел себя достаточно сдержанно, как и полагалось людям его статуса. Как говорили соседи, жизнь семьи Торнтон не была сладкой, но она была стабильной. Все изменилось, когда в 1994 году дочь Торнтона, которой на тот момент было 16 лет, попросила родителей позволить ее подруге Джанин Мари Снайдер пожить какое-то время в их доме. Я считала Джанин своей лучшей подругой, поэтому и решилась попросить родителей приютить ее в нашем доме. Родная мать Джанин Снайдер была сильно зависимым человеком. Неблагополучие семьи повлияло и на девушку. У нее всегда были серьезные проблемы с учебой, потому что она уверенно следовала маминому примеру. Очередной парень матери Джанин, воспользовавшись зависимостью девочки-подростка, начал использовать ее в своих ненормальных утехах. Узнав об этом, мать Джанин, вместо того, чтобы заявить в полицию, выгнала свою дочь из дома. Так девушка оказалась на улице, совершенно одна. Услышав эту историю, Майкл Торнтон загорелся идеей помочь бедной девочке. Он обсудил этот вопрос с супругой, после чего они даже посоветовались с родной матерью Джанин Снайдер. И в конечном итоге девушка переехала в дом семьи Торнтон. Тогда она и представить себе не могла, насколько Майкл Торнтон был изощрен в своих безумных фантазиях, в которых теперь было место и для нее. Вскоре после переезда Джанин мужчина начал усиленно за ней ухаживать. Он стал одержим ей буквально с того момента, как она переступила порог его дома. Девушка, в свою очередь, была полностью от него зависима как в материальном, так и в моральном плане. И на всеобщее удивление, она также радостно разделяла с ним и его самые дикие фантазии. Торнтон понимал, что контролирует девушку, которая даже и не думала этому сопротивляться. А для того, чтобы получить над ней абсолютную власть, мужчина регулярно снабжал ее запрещенными веществами. Таким образом, зависимость Джанин окончательно закрепилась в детском организме. Жизнь с ним и стала для нее той самой желанной стабильностью. Она прилипла к нему, не желая потерять обретенный покой и уверенность в завтрашнем дне. Супруга Торнтона прекрасно понимала, что происходит в ее доме. Женщина знала, что на ее мужа волнами накатывает одержимость различными вещами. И, по ее мнению, Джанин была одной из них. Поэтому женщина мирилась со всем, в надежде на то, что Торнтон вскоре переключится на что-то другое. Но когда между его дочерью и Джанин начались недопонимания и систематические ссоры, мужчина принял единственное верное для себя решение. Одной из них следовало покинуть дом, и его выбор пал не в пользу члена семьи. Нрав Майкла Торнтона окончательно разрушил его связь и со второй женой. Решающим моментом в разрыве их отношений стал поход в одно из казино Лас-Вегаса. По словам супруги Торнтон, мужчина обезумел от того, что она потратила $1. Этот инцидент стал соломинкой, сломавшей верблюжью спину и запустившей бракоразводный процесс. Также его характер и прогрессирующая зависимость стали негативно сказываться и на бизнесе. Но, судя по всему, это мужчину не сильно волновало. Наконец, с 1999 года в отношения Торнтона и Джанин больше никто не вмешивался. Они остались жить сами по себе. Странная взаимосвязь с каждым днем все больше подпитывалась искаженными желаниями партнеров. Эти двое притягивались друг к другу словно магниты. Но вскоре одной Джанин для Торнтона оказалось мало. Поэтому нестандартная парочка решила искать других молодых девушек, которые смогли бы составить им компанию. Торнтон учил Джанин пользоваться своим природным очарованием, с помощью которого девушка должна была привлекать потенциальных жертв. Джанин была идеальной приманкой. Ей легко удавалось заводить беседы со сверстницами, не вызывая совершенно никаких подозрений. Называя себя Бонни и Клайд, пара часто меняла место дислокации в поиске новых извращенных приключений. Когда офицеры прибыли к конному ранчо в Рабиду, Майкл Торнтон и Джанин Снайдер были уже в бегах. Пара спустилась к жилому району, который располагался в нескольких километрах ниже по улице. Они понимали, что полицейские идут по их душе, так как один из соседей видел, как они в попыхах пытались смыть свежую кровь со своих рук и одежды. После этого пара разделилась. Но благодаря тому же соседу Майкла Торнтона удалось быстро найти и задержать. В то время, когда мужчину везли в департамент шерифа, Джанин пыталась сбежать на попутном транспорте. Водителем пойманного ею автомобиля оказался смотритель парка. Он отвез девушку на свой пост, после чего преступница совершила глупость, которая в итоге стоила ей свободы. Девушка вела себя очень истерично и постоянно повторяла, что ее преследуют. Мужчина испугался за ее жизнь и позвонил в полицию. Тогда он даже не догадывался, что помогает в поимке безжалостного преступника. Вскоре Джанин Снайдер также была арестована. Сначала Торнтон и Снайдер обвинили в незаконном пребывании на частной собственности. Это стало для полиции причиной обыска их автомобиля, в котором было найдено множество подозрительных вещей. Одной из них был список близлежащих школ, некоторые из которых были обведены в кружок. Также в машине находились кляпы, веревка и скотч. Там же был обнаружен кошелек с удостоверением личности Мишель Куран, той самой пропавшей девушки-подростка из Лас-Вегаса. Еще были найдены фотографии молодой девушки, на которых был запечатлен акт ее истязания, как Торнтоном, так и Снайдер. Сбор основных улик следователи начали с подсобного помещения, откуда хозяйка конного ранчо в Рабиду услышала выстрел. Их взору предстала мрачная картина. Весь пол был залит обильным количеством крови. Повсюду валялись кабельные стяжки, лошадиные упряжки и поводья. Но признаков жертвы нигде не было. Однако 5 днями позже, когда владелица ранчо решила убраться в фургоне для перевозки скота, там она обнаружила неизвестную с продырявленной головой. Снятые у жертвы отпечатки пальцев подтвердили, что это была ранее пропавшая в Лас-Вегасе 16-летняя Мишель Куран. Родного человека отобрали у любящих его людей только ради того, чтобы удовлетворить свои порочные желания. Найденную в сарае кровь отправили в лабораторию. Результаты подтвердили, что она также принадлежала Мишель. Помимо этого, экспертиза установила, что стреляла Снайдер. В мазках, взятых с рук преступницы при ее задержании, были обнаружены следы остатков пороха. Торнтону и Снайдер выдвинули обвинения в многочисленных преступлениях, включая нападение первой степени. Оба преступника до последнего отрицали свою причастность и отказывались сотрудничать со следствием. Однако, как ни странно, о своих злодеяниях и мужчина, и девушка позже рассказали третьим лицам. Торнтон – сокамернику, а Джанин – психиатру. В случае с Мишель Куран, пропавшей в 2001 году, дело произошло так. Снайдер встретила девушку на улице. Они немного поболтали, после чего Джанин предложила подбросить свою новую подругу домой. Изначально Мишель отказывалась от предложения, но в конечном итоге позволила себя переубедить. Как только девушка села в машину, Майкл Торнтон приставил к ее виску револьвер 38-го калибра. Следующие 2 недели они вместе ездили по всей Неваде. За это время Мишель множество раз подвергалась истязаниям. Девушка выполняла все извращения безумной пары, пока те пичкали ее веществами. Вдоволь позабавившись живой игрушкой, пара решила от нее избавиться. Разведав несколько мест, преступники остановились на конном ранчо. Это место привлекло их наличием различных ремней и упряжек. В изобилии, поиздевавшись в очередной раз над своей жертвой, Торнтон настоял на том, чтобы Снайдер направила на нее пистолет и спустила курок. После обнародования информации по делу Мишель Куран, вторая бывшая супруга Торнтона раскрыла полиции секрет, с которым она жила с 2001 года. Она слышала, как Майкл и его несовершеннолетняя любовница обсуждали нападение на молодую девушку из Глендоры, место, где в 1996 году проживала Джесси Питерс, первая пропавшая. Следователи возобновили ее дело и обнаружили новые улики. Оказалось, что в день исчезновения подростка к двери дома Питерс подходила неизвестная девушка. Она интересовалась у хозяйки дома, сможет ли ее дочь выйти на улицу. Но, к сожалению, когда Джесси пропала, Шерил забыла о случившемся. Когда женщине показали фотографию Джанин Снайдер, она сразу узнала ту самую странную незнакомку. Также оказалось, что мать пропавшего ребенка и Майкла Торнтона связывала общее прошлое. Шерил Питерс работала парикмахером в одном из его салонов. И как раз накануне исчезновения Джесси между Торнтоном и женщиной произошел сильный конфликт, из-за чего Шерил уволилась, и вся рабочая команда пошла за ней. Предположительно, Майкла это сильно разозлило, и он решил отомстить своему бывшему работнику, выманив ее дочь из дому с помощью своей сообщницы. Также следователям удалось выяснить, что после того, как Джанин Снайдер заманила Джесси Питерс в автомобиль к Торнтону, они сразу же отправились в его дом. Мужчина приковал девушку наручниками к кровати и издевался над ней, в то время как Снайдер за ними наблюдала. После этого Джесси заставили погрузиться в ванную с водой. Майкл Торнтон подошел к девушке и опустил свои руки ей на голову. Он держал ее под водой до тех пор, пока она не перестала сопротивляться. Весь оставшийся вечер мужчина провел, разделывая плоть, части которой он раскладывал по контейнерам для холодильника. На следующий день Торнтон погрузил их на свою лодку и отправился в Даннапойнт, Тихий океан. Так стало известно, что все время, пока продолжались поиски пропавшей, девушки уже не было в живых. Полиции также удалось наконец раскрыть тайну исчезновения сообщений из автоответчика, которая так долго давала Шерил надежду на возвращение дочери. Автоответчик автоматически удалял записи, которые были созданы более недели назад. В пользу этого объяснения говорил тот факт, что все сообщения удалялись в одно и то же время. Почему это обстоятельство осталось невыясненным раньше, неизвестно. В 2006 году, накануне слушания по делу Мишель Куран, психиатры пришли к выводу, что Торнтон и Снайдер психически здоровы и вполне способны предстать перед судом. Присяжным Джанин Снайдер призналась, что Майкл Торнтон мечтал о том, как они будут ловить молодых девушек на регулярной основе. Джанин занималась бы минимальным уходом за девушками, а мужчина вступал бы с ними в связь без каких-либо предохранительных средств для того, чтобы через 9 месяцев отправляться на черный рынок. После родов пара планировала избавляться от каждой жертвы. Таким образом, Торнтон и Джанин продолжали бы поддерживать свой извращенный проект. Защита пыталась сделать из Снайдер жертву манипуляций, которая с 14 лет находилась под влиянием Торнтона. По их мнению, если бы не он, Джанин вряд ли встала бы на такой путь. Но была и другая точка зрения. Девушка была достаточно взрослой для самостоятельного принятия решений, за которые потом нужно нести ответственность. И даже если Джанин и была пешкой в игре Торнтона, вряд ли ее что-то не устраивало в такой жизни. Именно этим руководствовались присяжные, вынося свой вердикт. В сентябре 2006 года, после длительного обсуждения, Торнтон и Снайдер были признаны виновными по делу Мишель Куран. Оба были приговорены к высшей мере наказания. Посоветовавшись с матерью Джесси Питерс, девочки, пропавшей в 96-м, правоохранительные органы Глендоры приняли решение не выносить на суд ее дело, ведь Торнтону и Снайдер и так уже был конец. Сказать, что эта парочка монстры, ничего не сказать. Несмотря на то, что у них больше нет возможности общаться между собой, они оба до сих пор пытаются оспорить свой приговор. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, обязательно оставляйте свой комментарий и, как всегда, берегите себя и помните, безнаказанных не бывает.